Аринель Тейфал, негромко спросила Эви. Аринель Тейфал будет делать все, чтобы это было именно так, спокойно и веско ответила Аринель. И не потому, что я так хочу, хотя я хочу, а потому, что это единственный путь выживания. Это как с отдельным разумным. Представь, ты попала в абсолютно незаселенную местность, когда больше шансов выжить, когда ты имеешь разные навыки или когда их нет, ну или, например, ты умеешь только оружие ковать, Эвен хмыкнула. Аринель же отпил еще ариса, поставил кружку на стол. Империя, в общем, это тот самый разумный, который выживает, произнес Ари. Если ему отрезать, к примеру, ноги, выживать будет немного труднее, да, парень усмехнулся. Потому я и считаю сейрусов идиотами, добавил он, потому что они именно это предложили, отрезать конечности, заползти в норку и там медленно сдохнуть. Ну, собственно, они именно это и сделали, еще и покормив собой паразитов. Знаешь, я вот думала, задумчиво произнесла Эви, неужели они настолько убедили себя, они же видели, что пропадают их люди, не могли не видеть. Я же разговаривала с Сугоном Сирусом, с Демианом, они, парадокс, не казались дураками. Ну, я общался лишь с младшим Сирусом, произнес Ари, он тоже не дурак, но... Когда руководишь разумными, чувства, их не должно быть, холодный циничный расчет, но это же, Аринель поднял руку, Эви, посмотри, парень показал на Даяну, как ты думаешь, вот эта девушка мне дорога, Эвен посмотрел на Даю, а теперь, внимание, я ее командир, холодно произнес Ари, и вот ее тоже, Аринель показал Наталью, и запросто может случиться так, что я буду вынужден послать их на верную смерть, продолжил Аринель, более того, Эви. Уже посылал, так что да, холодный и циничный расчет, но не там, где удобно, а всегда, и они, заметь, приказы выполнят, потому что они воины и это их выбор, Эвен, и мой тоже, если потребуется, пожертвовать собой ради остальных, и нигде мне захочется, а там, где прикажут, почему легионеры подчиняются императору, потому что, вот хотя бы недавно, он стоял вместе с ними, то есть он тоже может погибнуть, как и они, ради остальных, а его дочь и наследница императрицы, тоже на стене, все Алестис проходит армию, таков договор, договор, это Талия спросила, мы все живем в одном доме, произнес Ари, я сейчас про свою семью, Циси хозяйка дома, Талия, ты, когда в последний раз размышляла, где взять продукты, когда мы дома, девушка задумалась, вот-вот, сказала Ринель, и, обрати внимание, Циси это нравится, она сама захотела стать хозяйкой, я за этим, скажем так, последил, да вы скрытный тип, Аринель Тейфал, сощурилась Талия, ну, а у меня какая роль, в доме, Аринель усмехнулся, как и у меня, есть приготовленные цисисками, ты хочешь сказать, заговорила в этот момент Эвен, что в империи должен быть этот договор, типа, распределение ролей, так он уже есть, Эви, ответил Ари, такой договор, его же не надо прям прописывать. Он сам возникает, и нормально соблюдается, причем, заметь, с любыми условиями, если эти условия устраивают стороны договора. Вот, к примеру, взять сирусов. Хорошо, объявили вы себя лучшими. Люди – это исключительная раса. Так давай, следующий шаг. Собираешь людей, расу, мать ее, исключительную, и убиваешь всех маток. Если бы сирусы такие себе цели ставили, у иларинов бы возникли к ним вопросы, но они про такое и говорили. Заметила Эвен, что надо идти за горы, говорить, Эви, не значит делать, сощурился Аринель, что они для этого сделали, в седьмом легионе сверхбойцы массово появились, которые в одиночку с их голыми руками рвут, может из их провинции потоком пошли мотивированные и обученные офицеры, хорошо, пусть и исключительно люди, или они, считая одаренных тварями, нашли им замену, а эти их корабли летающие, задумчиво заметила Эларинны. Ну, вот они, действия, ответил Ари. Я по ним и смотрю. Сирусы продались каким-то уродам, закрывали глаза на пропажи людей и так далее. Те им дали корабли погонять. Ради чего все это? Цель какая? Реальная, а не их фантазии влажные, а простая цель. Я хочу, заметь, хочу, быть главным, чтобы я мог делать, что в голову взбредет, а мне за это ничего не было. Но это же уровень подростка. Давайте пойдем за горы. Давайте. Вы подготовили людей, снабдили их, нет, где могучая армия, которая сокрушит западных мейлорнов, что там они еще предлагали, на Итарию плыть, подсказала Талия, во, ага, тоже отличная идея, хмыкнул Ари, зачем, Какой там есть ресурс, что так важно туда попасть? Вы страну этим флотом выжмите, а дальше что? Анты у столицы, они бы всю экономику положили, такими своими хотелками. Циничность-то применять нужно не только к окружающим, но и к себе. Причем, в первую очередь, мало ли, что ты хочешь. Я вот хочу попасть в Илайоль. За горы, кстати, тоже. Давайте всю армию тогда на равнине Айрат положим, потому что третьему наследнику захотелось. То есть, и Халайкалан, и История, и Мелорны, произнесла Ивиен. Это ради того, чтобы дойти до Илайоль, и система счета, и вот это путешествие, добавил Ари. Но это преследует другую цель, достижение которой даст возможность дойти до Илайоль и в другие места. И какую же? Спросила Эви. Нас должно стать много, ответил Ари. И мы должны быть сильными, умными и счастливыми. Счастливыми, недоуменно уточнила Эларинны. Это обязательно, кивнул парень. Все должны быть счастливыми и четко понимать, откуда это счастье берется, что для этого нужно много работать или сражаться, чтобы, вернувшись домой, ты видел, ради чего ты сражался, или когда оружие, сделанное тобой, сохраняет жизни бойцов. Договор. Каждый должен чувствовать, что он делает общее правильное дело, и видеть, что так же делают другие. Но чтобы прямо все, усомнилась Ивиен. Так ведь не бывает. Конечно, кивнул Ари. Но нужно иметь это, в качестве образца, к чему нужно стремиться. Империя существует лишь потому, что усилия множества ее подданных положены на выполнение своего долга, и этот долг выражается не в любви к престолу, а воплощен в распаханных полях, в убитых дира, в произведенных мечах. Воин, стоящий на стене, четко понимает, что его кормит тот, кого он защищает. Крестьянин, работающий в поле, делает это не с мечом на поясе. Вместе с тем есть тенденция среди аристократических родов, в уходе из этого общественного договора. Аристократы всеми силами стараются избежать того, чтобы ехать на стену. На местах у многих кружит голову от той власти, которую они получают. На самом деле есть ровно два пути. Первый путь заключается в том, что все стороны общественного договора четко его исполняют. Кто-то пашет землю, делает мечи, строит, а другие умирают за то, чтобы это происходило. Другой путь заключается в принуждении первых работать и нежелании вторых умирать. История империи Доквитер, где пошли именно по второму пути, говорит нам, что если договор не соблюдается стороной, у которой есть сила, он перестает соблюдаться и той, кто пополняет эту силу. До сих пор мы преодолеваем последствия этой ошибки Доквитеров. До сих пор среди аристократии витает мечта о том золотом времени, когда наличие трех имен в именовании было достаточным поводом для того, чтобы считаться избранным лентяем. Это не вопрос чести, долга или этики. Это вопрос выживания. Договор должен соблюдаться. Зараза алчности и жажды власти должна искореняться самыми жесткими и радикальными методами. Разумных, которые поддались этим соблазнам, необходимо ставить в один ряд с дира, ибо нельзя считать разумным того, кто идет на поводу низменных эмоций и чувств. Нужно всегда иметь в виду, что такие разумные не исправляются. Удовлетворение личных пристрастий всегда стоит и будет стоять у них на первом месте. Необходимо выпалывать таких индивидуумов из имперского общества, не давать им возможность влиять на события, а также передавать свой образ мыслей другим. Тирон Ассин. Отрывок из книги «Синдварец». Это для понимания, откуда Ринель набрался про договор. 41 день осени. Хайриген. Пристань. Хагварстангейр. Понятно, что третий наследник – это не группа будущих учеников Академии. Хотя бы потому, что у Аринеля Тейфала время принадлежит не ему. И просто ждать полдня – это роскошь. Тем более, что приказы по третьему наследнику идут по военной линии. Когда они прибыли, колесник для дальнейшего путешествия уже ждал их. Конечно, раз уж выдалась оказия, на нем отправили и грузы в Кристейр. Вот как раз сейчас догружали. А еще, к счастью, мы не в таких чинах. Аринеля Тейфала охранял десяток дроу, и он особо на открытом пространстве не светился. Пусть здесь Железный Принц уже навел порядок, банально не надо провоцировать каких-нибудь на голову больных. Конечно, охрана у Тейфала – это больше мишени, маркеры, которых будут атаковать первыми, и тем самым будет больше времени на реакцию. С другой стороны, Аринель имеет знания другого мира, например, про террористов-смертников. Так что охрану он взял не для порядка, это было реально нужно. Дроу, кстати, сейчас и охраняли пристань, а Хагвар выгуливал Тайвару. Девушка оказалась прямо-таки неуемно любопытна, но в рамках разумного. С причала она сбегать не рвалась, чтобы город посмотреть. Впрочем, дома подходили близко к пристани, так что и отсюда было видно достаточно. «А зачем они носят волосы на лице?» – спросила Тайвара. «Здесь, действительно, многие носили бороды. В империи, наоборот, такое было не принято. У иларинов так и вовсе не росли. Для бритья в империи используют пасту из тертой коры асинте. Жгучая штука, на вкус, на коже нормально, если недолго, но лучше не облизываться. Но волос так размягчается, что можно обычным ножом соскоблить. Кстати, также шкуры выделывают, только паста это еще более концентрированная. А еще это удобно тем, что приправа к еде всегда с собой. Этот же порошок из коры в еду кладут, для придания остроты блюду. Видимо, тут так принято», — ответил Хагвар. «Или просто многим лень бриться». Тайвара хмыкнула. Она посмотрела вдаль, туда, где виднелась синяя полоска, море. «Знаешь, я иногда думаю», — произнесла она, — «а вот, как будет, если мне все-таки удастся вернуться? После того, что я видела, где была, ты уже не вернешься именно обратно», — заметил Хагвар. «В одну реку дважды не войти». Тайвара задумалась, разбирая очередную пословицу. «Хаэм», — наблюдательно оценила она. «Да, я тоже. Думаю, что по-старому уже не будет. Но вот согласятся ли хранящие, комендант? Ну, ты же понимаешь, что они, как отдельные персонажи, могут и оставаться», — заметил Хагвар. «А остальных мы будем спрашивать тогда лично каждого? Тогда, получается, я своими руками разрушу анклав», — нахмурилась Тайвара. «Когда на Дейфос придет империя», — ответил Хок, — «все анклавы, рано или поздно, прекратят существование. Прежние, по крайней мере, у нас тоже, Тайви, есть острая нужда». «Да, я помню», — кивнула Тайвара. Она постояла, смотря вдаль, на полоску моря. «Там море», — задумчиво произнесла девушка, — «туда, где виднелась синяя полоска, и морская болезнь», — хмыкнул Хок. «Морская болезнь?» — недоуменно спросила Тайвара. «Нарушение ММ, короче, там будет качать», — ответил парень, — «и от этого будет мутить. Постоянно, пока не привыкнешь». «А, в смысле, качать? Чем?» — не поняла девушка. «Вот смотри», — Хагвар показал на реку. «Видишь, волны?» — Тайвара кивнула. «В море они больше», — пояснил парень, — «и корабль на них качается». Девушка еще более недоуменно посмотрела на Хагвара. «Скоро увидишь», — усмехнулся тот. «Вон, уже кран убирают. Пошли, кстати, а то без нас уедут». Имеется в виду деревянный гусак с блоками. Тайвара поежилась, когда снова налетел порыв ветра, бросивший в лицо мелкие холодные капли. «И как ты тут жил?» — произнесла девушка. «Никак не привыкну к такому холоду». «Это разве холодно?» — усмехнулся Хагвар. «Зима еще даже не началась. Вот дальше будет холодно, когда дыхание начинает прихватывать». Тайвара на это еще раз поежилась. Они поднялись по сходням на колесник. Он был чуть больше речного, при этом у него имелось и парусное вооружение. «Слушай, пойдем туда», — предложила Тайвара, показывая в сторону носа корабля. «Хочу посмотреть на море». «Мы до устья будем с час идти», — предостерег Хагвар. «Ладно, тогда пошли, погреемся», — тут же ответила девушка. «Но на море мы посмотрим. Поверь, оно еще тебе надоест», — усмехнулся парень. 4 дня спустя. Поселение Дармаир. Отряд Эдриана Стинфоса. Еще идя от гор, они заметили заходящий в бухту Дармаира колесник. Ветер, дувший утром, сейчас стих, волнения не было, и корабль словно по стеклу плыл. «Почта приехала», — заметила Надара, смотря на море, пристав ладонь ко лбу. «Наверное, и ваши бумаги прибыли». «Надара, я же тебе говорил, я сомневаюсь, что меня так быстро отпустит», — заметил Эдриан. «Я хорошенько в империи отметился. Остальных, скорее всего, да, освободили. А вот меня, не знаю. Слишком много ко мне личных претензий от самых верхов. Если нет, я не уеду», — твердо сказала на это Маиса. «И мне плевать». «Да», — покачала головой Надара. «Дейдера с ним, дадут других. Все равно кому-то надо ходить». Разговор утих. «Остальные, понятно, оставаться здесь не хотят, по пещерам бегать. И что при этом говорить?» Так что отряд молча дошел до поселения, а колесник уже пришвартовался, и с него сходили разумные. С высокого берега, по которому проходила тропинка в поселение, пристань была, как на ладони. «А во, какие знакомые лица», — процедил Эдриан, рассмотрев гостей. «Ему-то тут что надо?» С пристани донесся смех. «Ты кого-то знаешь?» — удивилась Надара. «Еще раз, надо», — ответил парень. «Я много кого знаю, а они, к сожалению, прекрасно помнит меня, особенно вот этот. А кто это? Спросила полуарчанка. Аринель Тайфал, тихо произнесла вместо Дариана Маиса. Да ладно, третий наследник, удивилась снова Надара. Зачем ему в эту дыру приезжать? Помнишь, что мы недавно нашли? Напомнил парень. Возможно, из-за этого. О, то есть это реально важно? Кивнула Надара. Ну, вот, может и решение положительное. Эдриан вздохнул. Тирон Проткус сюда тоже сослан, напомнил парень. И его рекомендация, наоборот, может сыграть в плохую сторону. Едва они зашли в казарму и скинули амуницию, как Эдриана вызвали к коменданту. И пошел туда парень не очень охотно, потому что начальство прибывшие, скорее всего там. По пути, пока Эдриан месил осеннюю грязь, ему вспомнилась академия. Тогда ему казалось, что это какая-то тюрьма, особенно в конце, когда им запретили увольнительные. Да уж, тюрьма. Парадокс, но именно то, что их стали учить по-серьезному, потом ему и помогло. У здания штаба парень долго очищал сапоги и поймал себя на том, что ему не хотелось менять текущую жизнь. Сейчас все более-менее четко и понятно. Они бы сейчас сидели, осматривали и чистили оружие, одежду. Потом ужин, небогатый, но сытный. Затем Эдриан сходил бы к другим отрядам или к легионерам, а может никуда бы не пошел. Две женщины, отдельное помещение, они бы нашли, чем заняться втроем. Ладно, перед смертью все вино не выпить. Эдриан поднялся по крыльцу, зашел в штаб, кивнул дежурному, сидящему за столом. Тот показал на кабинет Проткуса. Эдриан подошел к двери, вдохнул и дернул дверь на себя. Да, помещение нам нужно отдельное, как раз говорил Тайфал. У нашего отряда имеется, скажем так, оборудование, которое не нужно всем показывать. Понятно, ваше высочество, кивнул Проткус. Эдриан же сделал два шага в кабинет и вытянулся. Тайфал и Вентильвани сидели на стульях у стены, прямо перед парнем, а Тирон Проткус сбоку от входа, за своим столом. Господин комендант, доложил парень, осужденный Стинфас по вашему приказанию явился. На плечах Тайфала погоны старшего центуриона, еще на погонах серебряные звездочки у корня, обозначение одаренных. Вентильвани была в гражданской одежде, зеленый камзол, штаны эти эльфийские, узкие, а Тайфал в полевой офицерской, само собой, форме, это которая чисто из темно-зеленого сукна, без кожаных вставок на плечах. Вот, ваше высочество, его отряд нашел ту дверь, сказал комендант, показывая на Эдриана, и уже не осужденный, Эдриан, Проткус, подняв со стола какие-то бумаги, но легионер гарнизона Кристейра, добавил он, старший легионер, ловко, про себя отметил Эдриан, и награду выдали и далеко не отпустили, с другой стороны, уже не штрафник, вполне официальный военнослужащий, и даже не рядовой, и ты со своим отрядом поступаешь в распоряжение старшего центуриона Тайфала, Проткус показал на Тайфала. Здравствуй, Эдриан, спокойно произнес тот. Господин центурион, снова вытянулся парень. Ага, он самый, Тайфал хмыкнул. Садись, рассказывай про дверь. А он изменился. Теперь в нем чувствуется командир, причем не младший, именно старший центурион. Похоже, за это время он успел немало в чем поучаствовать. Собственно, да, он же в Ишмайне геройствовал. Это Эдриан вспомнил статьи в табуле. Пока Тайфал после рассказа думал, Эдриан украдкой рассматривал бывшего соперника. Ну, а теперь уже не соперника, потому что он же наследник. Какие уж тут соревнования. Посмотреть определенно надо, произнес, наконец, Тайфал. Потом, может не хватить времени, снова выбраться. Но задерживать Сейридис мы здесь не можем. Значит, так, пока готовит перемещение пробойника, мы работаем за стеной. Дальше посмотрим. Если быстро уложимся с этой дверью, уйдем обратно с Мелорном. Ну, а если нет, придется на колеснике. Комендант, капитану надо передать, чтобы он подождал. Да, ваше высочество, кивнул Проткус. По отряду, продолжил Тайфал, посмотрев на Эдриана, никуда пока не выходить, сидеть в крепости, ждать нас. Хотя, Тайфал потер подбородок. Вы же по пещерам ходите? Спросил он. Точно так, коротко ответил Эдриан. Нас ждет тоже что-то типа пещер, заметил Тайфал, так что готовые к подземным ходам люди не помешают. Эдриан, у вас же есть веревки там, приспособы, чтобы спускаться, подниматься? Точно так, господин центурион, спокойно и четко ответил Эдриан. Ну, вот, чтобы нам этого не искать, время не терять, вы с нами пойдете, произнес Тайфал. Так что завтра утром будьте готовы, мы выступим сразу после завтрака. Точно так, господин центурион, повторил Эдриан. «На ваших людей тоже брать снаряжение?» «Да, конечно», кивнула Ринель. «Нас шестеро будет, и на пятерых рассчитывайте полтора веса». «Полтора? Точно так», кивнул Эдриан. «Это что, они в тяжелых доспехах под землю пойдут?» Глава 12 бис. 46 день осени. Утро. Около крепости Кристейр. В кромешной темноте появился серый круг. Но для этого помещения, где уже очень много лет не ступала нога разумного, этот серый круг был словно яркие лучи светила. «Здесь есть ступени», — раздался голос. «Но приготовьте веревки». Вскоре на пол, где было светлое круглое пятно, упало несколько веревок. «Значит так», — прозвучал тот же голос, мужской, но довольно высокий и мелодичный. «Мы спускаемся, проверяем», — продолжил говоривший. «Эдриан, будьте готовы. Один из нас останется прямо под люком. Если с ним что-то случается, немедленно закрывайте люк». «Вопросы?» «Нет вопросов», — сухо ответил второй голос, тоже мужской. А потом серый круг заслонила тень, и вскоре на пол прохода слезла фигура. В доспехе, но странном для этой эпохи. И на этом доспехе загорелись яркие точки. На плечах и на шлеме. Спустившийся покрутился на месте, выхватывая из темноты небольшую круглую площадку и коридоры из нее. А потом к первому спустились еще три таких же доспешника, а за ними двое разумных в обычных доспехах, в доспехах эларинов. И последним спустился высоченный парень, в тяжелых черных доспехах. Следом сверху опустили складный щит. «Талия, ты стоишь тут», — произнес один из этих разумных в эльфийских доспехах. Судя по голосу, он же говорил наверху. «Ну, понятно», — с досадой произнесла одна из фигур в доспехах. «Что за обсуждение приказов, Децирион?» Вроде бы строго, но с иронией произнес парень. «Стой так, чтобы тебя сверху видели». «Так, ну, что тут?» «Ага, три коридора. Пойдем сперва вот в этот», — он показал на правый. Один из доспешников повернулся туда. В свете фонарей было видно, что стены коридора очень ровные, гладкие даже, словно кафель. «Это определенно что-то технологическое», — заметил командовавший парень. «Тэви, ты первая, Даяна вторая, мы следом. Кина, смотришь назад». Двумя часами ранее. Крепость Кристейр. В крепости, на незамощенных дорожках, грязь уже превратили в чавкающее месиво. А вот к мосту дорога была еще не тронутой. Это и неудивительно, мост применялся редко. В последний раз по нему бегали тогда, когда здесь был легион Железного Принца. Тем удивительнее, что его сейчас собираются опускать. Как будто нельзя спуститься по веревкам. Но все-таки третий наследник. А вот мысль насчет того, что это потому, что Тейфал пользуется своим положением, Эдриан пресек, и Надри сказал не мести языком, а то она может вывести, у нее иногда просыпается нестерпимое желание правду жгучую рубануть. «Почему?» — Эдриан потыкал Наде в грудь и спросил, где у нее знак героя. «Нету». «Ну, тогда, наверное, сначала надо его заработать, чтобы говорить упреки трижды кавалеру этого знака». И нет, у Эдриана приступа верноподданничества не случилось. Просто именно так будут смотреть остальные, и которые будут вместе с Тейфалом, и которые потом будут разбираться. Кто-то может просто голову снести вчерашней преступнице, которая позволяет себе такое вякать, а остальным ее соотрядницам, особенно командиру, который, как известно, с Тейфалом имел очень интересные отношения, определить какое-нибудь веселое место для дальнейшего несения службы. Отряд Эдриана Стиинфоса, с ним во главе, подошел к подъемному мосту сразу после завтрака. Все бойцы были навьючены двойным комплектом снаряжения. Как обычно, ветер с утра дул в море. Эдриан отвел глаза от имперского флага, трепетавшего на крепостной стене. «А ведь это они маток убили», — подумал парень, смотря на два конуса вдалеке, подсвеченные утренними лучами. Про прорыв группы Тейфала к маткам здесь часто разговаривали. Трудно об этом не задумываться, когда ты, стоя в карауле на стене, каждый день видишь два исполинских конуса. Эдриан и сам прикидывал, как бы он это делал. Теперь, после того, как он сам участвовал в опасных выходах, парень понимал, что для прорыва к матке одаренности мало. И раз Тейфал сумел это сделать, то тогда, в Академии, у его противников шансов не было. Вообще, если к матке смог пробиться, то уж разумных, пусть и одаренных, они бы положили всех. То есть тогда Эдерина совершенно правильно приказал отступать. И да, он теперь мог хладнокровно, без эмоций смотреть в тот день. И понимал, что те его сомнения, насчет необходимости выполнения указания отца, надо было сесть, подумать, прикинуть, что дед, что отец. В их действиях присутствовали эмоции, что и Дариана и морщила. Особенно дед, он же ненавидел Алестис и Ассинов. Да и отец был предвзят, с его историей про любовный треугольник. Впуская врага в свой дом, ты независимо от причин, становишься предателем. Точно так же, как если кто-то из отряда да хотя бы просто ничего не делает. Это предатель, потому что из-за него кто-то погибнет. Не может быть погибнет, а погибнет. И его нужно убить, как можно быстрее. Это угроза для всех. Постоянная смертельная опасность дивно вправляет мозги. И Эдриан теперь ясно понимал, что отец и дед действовали цинично, нагло, по максимуму пользовались слабостью престола, используя преференции, которые когда-то достались Сирусам. А вот принять помощь от врагов было совершенно очевидной недальновидностью, если не сказать резче. Нельзя принимать помощь у того, кто сильнее тебя, потому что он неизбежно будет тебя использовать. А раз дед и отец приняли, значит, понимали, что они слабее Алестис. Зачем тогда они все это начали? Те же колесники с дирояантами. Зачем надо было их размазывать по портам? Надо было собрать их в кучу и выпустить в Даннерне, раз уж собрались власть забирать, и под этим прикрытием захватывать портал, чтобы перекинуть Центурии из Кантоса. Да, это было сделано для того, чтобы шантажировать Алестис, чтобы еще больше выбить у них почву из-под ног. Дед не собирался открывать полномасштабные боевые действия в столице, потому что тогда Алестис на совершенно железных основаниях перекинули бы в столицу тот же учебный легион. Были сведения, что престол имеет такой план. А еще у Эдриана возникали все большие сомнения, да что там, сомнения, у него теперь была уверенность в том, что Алестис многое знали, гораздо больше, чем полагали дед и отец. Сирусы смогли практически уничтожить Промирию, сильно ослабить вигилов в столице. Но Алестис, как показали потом события, сумели ту же Промирию сохранить, не в столице, а как раз у Ассина. И в Тавилии амбиции, которые показывал Деннар Вестфолин, оказались лишь тонкой игрой. И его дознанцы, среди которых были даже одаренные, потом резко дернули баланс в сторону престола. Они побили все планы, а дед и отец задействовали все, что могли. Но, и каждый раз, когда Эдриан думал об этом, у него, рано или поздно, перед глазами вставало лицо Юлисы, изнеженная любительница интриг. А в той камере на него взглянула именно наследница. Она посмотрела на него, как на протухшую рыбу, и без колебаний применила квиматор. А он, такой хитрый, ловкий, умный, это в ней не рассмотрел. Он собирался застать врасплох девочку, которая никогда не чувствовала жестокости, грубостью и унижением сломить сопротивление дворцовой куты. А нарвался на готовность пожертвовать собой. Точно так же, как дед и отец напоролись на другую логику императрицы. Они не понимали, что никакого принуждения к сдаче быть просто не могло. Даже если бы удалось получить в заложники Юлису, даже если бы смогли уничтожить Меллорн, была бы битва. Замок Тейдеяхан пришлось бы брать штурмом. Почему? Потому что императрица служила. Не отдать стену, это в легионерах не просто прописывается, а вбивается. Никакие анты, никакие угрозы бы не подействовали. Хоть всю столицу сожги, хоть выставь наследницу публично, голой, с петлей на шее. А именно угрозой массовых убийств подданных Сугон Сирус собирался потом принудить императрицу передать трон. И Эдриан теперь понимал, нет, ничего бы императрица не отдала. Да, были бы горы трупов. Да, она бы пожертвовала даже дочерью. Более того, если бы Юлису выставили публично, это бы еще больше укрепило готовность императрицы. Если есть угроза погибнуть, но есть возможность отойти, логично же именно отойти, именно так сделает гражданский. Только легионеры не отойдут. Не потому, что они такие все сплошь герои, а потому что им постоянно вколачивают. Бегство равно смерть. Только оставаясь одним подразделением, только сохраняя порядок, можно выжить. Ты можешь обделаться, можешь рыдать в голос, но если ты стоишь в строю. Поэтому Эдриан и предупредил Надару. Поэтому она его и поняла. Именно поняла, а не сделала вид. А дед с отцом, не служившие на стенах, они лишь думали, что понимают. Как и сам Эдриан, кстати. Но это все чушь. Пока лично в этом не поучаствуешь, свою кровь не прольешь, ни хрена это непонятно. А вот Алестис, как раз, отлично знали. Потому что, как раз они в атмосферу на стенах лично погружались. Так что, замок Тейдеяхан пришлось бы натурально выжигать. Только так его можно было бы взять. Ну, а потом, как показали дальнейшие события, пришлось иметь бы дело с Хагером Ассином. Вестфолином, Тайфалами. А после того, как была бы убита императрица, они бы превратили всех бунтовщиков в пепел, не считаясь с потерями, потому что убили таких же, как они, со стены, и легионы бы никогда не подчинились новой власти. Никакого принятия объективной реальности, как думал дед. Почему-то он считал, что остальные примут факт, что он теперь главный, и поэтому до последнего ждал, что Алестис пойдут на соглашение, и дождался промирию с дознанцами, которые его просто убили, как предателя и мятежника, не вступая ни в какие переговоры. Алестис применяют логику военного. Теперь Эдриан на себе прочувствовал, что это такое, когда надо отправить часть отряда на гарантированную смерть, и разумные выполняют этот приказ, потому что тогда выживут товарищи, потому что военные понимают, без жертв не обойтись, кто-то все равно погибнет. В этом главное отличие. Военные сразу исходят из факта, что кто-то погибнет, а гражданские начинают с того, что кто-то может быть погибнет. Что-то они не торопятся, заметила Надара, зевая. Может, передумали? Это вряд ли, усмехнулся Эдриан. Не те разумные. Да уж, мрачно произнесла Маиса. Говорят, в отряде Тайфала чуть не все с героями, чуть презрительно произнесла Нада. Эдриан на это вздохнул. Я смотрю, у тебя язык пристроить некуда, хмуро и зло спросил он. И Нада раздержала обычный комментарий. Куда бы она пристроила? Потому что Эдриан пребывал явно не в духе, и мог придумать совсем не эротичный способ наказания. О, идут. Кажется, Надара смотрела в сторону казарм. Ничего себе небольшой отряд. И это Драу, что ли, Тайфал, хранитель их Меллорна, заметил Эдриан. Я удивлен, почему так мало, всего десяток. Ну, судя по ухваткам, произнесла Нада, те еще дамочки. Я в Ишмай не бывала, эти вон, жопу ставлю, как минимум пару волн пережили. Так, а это что? Следом за Драу шли четыре массивные фигуры, в темно-серых, почти черных доспехах, которые, казалось, полностью состояли из углов, словно на разумного надели утрированно акцентированный доспех. Массивная кираса, руки и ноги будто обернули в железо, с два пальца толщиной, шлем тоже, угловатый, и забрало без смотровой щели, цельное, а в руках у них что-то похожее на пружинные самострелы дворфов. Ты спрашивала, зачем мост? Негромко спросил Эдриан у Надары. Да какая это научная мысль, проворчала Надара, когда отряд Тайфала спустился вниз. Это же какие-то монстры. Она все еще была под впечатлением от этих доспехов. Как оказалось, это доспехи. Специальные доспехи Иларинов. Остальные четверо из их отряда стояли рядом с крышкой люком, в готовности закрывать. Здесь же находилось трое Драу. И Эдриан прямо-таки задницей чуял, случись что, эти Драу их тут всех положат. Ну, а для чего они стояли не кучей, а по отдельности? И с самострелами под рукой, еще одна горная воительница находилась в проходе наверху, по которому они сюда пришли, а остальные находились снаружи. Когда они шли от крепости сюда, доспешники сняли забрало шлемов, и одна из доспешников была Эдриану незнакома, зато трое других очень даже, особенно Талия Аванти. Ну, а две другие, ожидаемо, были те, которые с Тайфалом в академии бегали. Рекуриар и та здоровая девушка. А еще был огромный парень и Ниорк при этом. На лицо типичный сингварец. Но здоровый настолько, что у него рука была, как у Эдриана нога. Похоже, Тайфал собрал себе личную гвардию. Но Талия Аванти, это просто какой-то бред. Представить эту любительницу слухов, сплетней, красивых платьев и цацик в качестве серьезного бойца, тем не менее, это было именно так. Вряд ли бы такой доспех доверили кому-то несерьезному. Коридор шел по кругу, и шагов через 30, справа, во внешнем радиусе, обнаружилась дверь, железная, утопленная в стене. Так, получается, мы ходим вокруг чего в центре, произнес Ари. Тайвара, что тут написано? Герметично, ответила Тайвара. Блок 3, и никаких ручек, запоров, просто цельнометаллическая дверь, с закругленными углами. Ладно, идем дальше, произнес Ари. Даяна, Кина, про потолок не забываем. Отряд двинулся по коридору. Потолок, кстати, был относительно невысоко, где шагов 7, метра 4. Хаем, произнес Ари, проводя рукой по стене. Какая знакомая фактура. Это ты о чем? Спросил Эвиен. Похоже на то, что я видел в Халайкалане, ответил парень. Так, стоп, отряд остановился. Тайвара, идущая первой, опустилась на одно колено, чтобы не перекрывать другим сектор. Кинара позади тоже, только смотрели девушки, понятно, в разные стороны. Аринель же положил руку на стену, прикрыл глаза, а затем реальность дрогнула, словно теплый воздух перед глазами пролетел. «Не пропускает энергию», — произнес Ари. «Так же, как там, Даяна», — посветив вверх. Два пятна от нашлемных фонарей уперлись в потолок. «Ага, и там такое же», — произнес Аринель. «Вот, Эвиен, похоже, вот так эти Меллорны скрываются от обнаружения. Идем дальше». Тайвара впереди поднялась, и отряд пошел дальше по коридору. «Но фермы были точно не из этого», — возразила Эларинны. «А что там, в фермах?» — заметил Ари. «Биомасса, там нечему особо светиться. А основной комплекс, заметь, находится под фермами. То есть биомасса используется, как дополнительные помехи для обнаружения». Они резко замолчали, так как Тайвара подняла вверх кулак, система жестов, разумеется, от Хагвара. Тайвара и Даяна медленно пошли дальше. Аринель проверил, что в стволе эликрона есть снаряд, кости. На полу лежали истлевшие кости, судя по форме, человеческие, или Эларина. «Вряд ли это недавно», — негромко произнес Ари, — «потому что только кости и были. Одежда, видимо, полностью истлела». Эвиен, присев рядом, осторожно коснулась ребер, и тут же отпрянула. Кость под ее пальцем в труху рассыпалась, поднялось пыльное облачко. «Проклятие!» — закашлялась все-таки Эларинны, а облачко медленно оседало, на пол, на стену. Половина скелета превратилась в труху. «Очень давно», — пробасил Хагвар. «Смотрите, что это там?» Аринель присел, поворошил аккуратно пальцем горку праха и достал черный граненый стержень, длиной с ладонь, шириной в два пальца. «А вот это, возможно, ключ», — произнес Ари, вставая. «Ключ?» — удивленно переспросил Эвиен. «Ладно, идем дальше», — ответил Аринель, убирая кристалл в карман. «Даян, что там у Тали?» «Пара мгновений. Чисто», — коротко ответил Даяна. «Наверное, мы зря опасались», — произнес Ари. «Впрочем, береженого ХМ, Меллорн бережет, а не береженого Промирия стережет», — с ухмылкой добавил Хагвар. Они, сделав круг, вернулись к Тали. Прошли где-то шагов 200. По пути обнаружили еще две двери. Блок 2 и блок 1. Коридор, который шел прямо от лаза, был совсем коротким, шагов 10, и заканчивался он, правильно, опять железной дверью. И что на ней было написано, было непонятно. Одно слово удалось разобрать – центр. Второе Тайвара не знала. Собственно, именно с Тайварой Аринелли осматривал дверь. Коридор был узким, едва двум разумным разойтись, боком. «Я видела что-то похожее», – произнесла девушка. «Хранящие мне потом сказали, что такие двери работали на энергии, и что они открывались только изнутри. Тот, кого мы нашли», — произнес Ари, — «он явно тут уже долго лежит. Мне кажется, что он тут работал или типа того. Почему он тогда отсюда не вышел?» — спросила девушка. «Ну, навскидку», — ответил Ари, — «выходить было некуда. Или, например, по тревоге тут все автоматически перекрывается. Вспомни, крышка люка изнутри никаких ручек не имеет. Так что лаз — это именно аварийный доступ, причем извне. А вот это...» Аринель похлопал по двери. «Мог быть лифт», — продолжил он. «Лифт?» — слово Тайваре было незнакомо. «Подъемник», — пояснил Ари. Тайвара окинула взглядом дверь, забрала шлема, она убрала. «Но мы все равно открыть не можем», — произнесла она. «Как-то же тот сюда попал», — произнес парень, и собирался потом отсюда выходить. Аринель приложился к двери ухом, похлопал по ней. «Мда», — прокомментировал он, глухо. «Вряд ли тут тонкое железо. Должен быть какой-то альтернативный доступ», — заметил Хагвар, стоящий невдалеке. «Просто по определению. Допустим, война закончилась и надо этот объект отключить. Или, наоборот, обслужить. Логика, она везде логика. Тем более, околовоенная. Складно вещаешь», — вздохнула Ринель. «Только вот ничего такого я не вижу. Но аварийный доступ есть», — заметил Хок. «Может, надо наверху открыть предварительно?» — произнес Ари. «Мы там все обыскали», — подала голос Эвиен. «Поверь, если бы там что-то было, мы бы это нашли. Может, это, ну, какая-нибудь комната», — сказала Ринель, — «закрытая сейчас, или также, где-то замурована, как сам люк. Эй», — позвала в этот момент Талия, — «я тут какую-то дырку вижу». Девушка смотрела куда-то над проходом. Кстати, этот проход был ниже, чем кольцевой коридор, метра два в высоту. Хагвар вышел из прохода. «Где?» — спросил он. «Вон там», — показала Талия. «Ну, что там?» — спросил Аринель. «Сейчас», — Хагвар подошел, поднял руку. «Там какая-то ручка». «Так, подожди», — произнес Аринель. «Тайвара, выходим отсюда». Они вышли из прохода. «На всякий случай», — пояснил Ари. «Вдруг затейники строили. Откроется пол или сверху что-нибудь упадет. Давай». Эдриан заволновался, когда из люка послышался какой-то шум, а потом глухой удар. Поэтому он тут же шагнул к люку, посмотрел вниз и увидел одного из доспешников. «Эй, у вас все нормально!» — крикнул Эдриан. Доспешник в ответ махнул рукой, а потом в свете показалось Тильване. «Все нормально!» — крикнула Эларинне. Эдриан переживал не за Тейфала, он переживал за себя. Если с этими что-то случится, не поздоровится всем, а ему особенно. С его-то биографией даже слушать не будут, сразу повесит. Внизу мелькал свет, доносились голоса. Что говорят, было не разобрать. «Все нормально», на всякий случай продублировал Эдриан Дроу. «Вдруг не слышали?» Одна из них кивнула в ответ. «Таркин, может ты еще спать ляжешь?» Мрачно осведомился Эдриану отпустившего веревку парня. Четверка стояла наготове закрывать люк, продев веревки под ручку. «Да я так, чисто руку поменять», буркнул тот. «Голову поменяй тоже», зло бросил Эдриан. Таркин благоразумно промолчал, зная, что командир, ища виноватого, может назначить наказание, типа в караул отправить, на стену, и не забудет потом его применить, раз уж назначил. «А они долго уже там», — заметила Надара. «Ну, они явно не обедать сели», — процедил Эдриан. «Ант, лучше бы я с ними пошел». Когда Хагвар повернул эту ручку, то проход впереди перекрылся. Сверху упала перегородка. Хок тут же повернул рукоять обратно, но ничего не произошло. «Отлично», — вздохнула Ринель. «Похоже, мы усложнили себе задачу». «О, оно вытаскивается», — произнес Хагвар, повернув обратно. «Что, тащу? Ну, а что еще делать? Давай», — с досадой произнес Ари. И Хагвар потянул, и вытащил из стены серебристый цилиндр, длиной в руку. Руку Хагвара, то есть метра полтора, и диаметром в полметра. Около другого конца имелись два квадратных выступа. Апа, вытащив, Хок подхватил цилиндр второй рукой. «Тяжелый?» — спросил Ринель. «Нет, не особо», — ответил Хагвар. «Так-так», — Ари присмотрелся к торцу цилиндра. «А там были два металлических полукруга. Это элемент питания», — задумчиво произнесла Тайвара. «Я такие уже видела». «Да», — посмотрел на нее Ринель. «Там, на Дейфосе». «Да», — кивнула Тайви. «Такие же вставляются в генератор. Ну и вообще, во всякие устройства или механизмы, в порталы. Хаем, ну, тогда попробуем зарядить», — произнес Ари и коснулся контактов цилиндра руками. Спустя несколько часов они стали подниматься. Сначала вылезли, к облегчению Эдриана, Тейфал и Тильвани. Потом тот здоровый парень. Он повернулся, ухватился за одну из веревок и принялся ее выбирать. Вскоре он вытащил наверх какой-то серебристый цилиндр. Следом полезли и остальные. «Эдриан, найдется, во что это завернуть?» — спросил Тейфал. В этот момент остальные закрывали люк. «Да», — ответил Эдриан. Завернутый в плащ цилиндр здоровяк забросил на плечо, и они пошли наружу. А вот снаряжение Тейфал распорядился оставить здесь, чтобы завтра не таскать. Так что возвращались налегке. «То есть завтра нам опять тут торчать?» — вздохнула Надара, когда они вышли наружу. «Чем ты недовольна?» — спросил Эдриан. «Скучно», — усмехнулась женщина. «И ты весь такой суровый. Надо, если с этими что-то случится», — произнес парень, помрачнев. «Меня-то просто повесит, а вот вам будет крайне весело всю оставшуюся жизнь. А если все пройдет нормально?» — поинтересовалась Надара. «Да Ант его знает», — вздохнул Эдриан. Следующий день. Чувствовалось, что зима здесь уже близко. Сегодня утром было ощутимо холоднее. Ветер был не сильным, но когда налетали порывы, то холод как-то так ловко забирался под одежду, вызывая желание побыстрее двигаться. «Появление Илварина вполне объяснимо», — говорила Ринель Савен. «Как-то же нужно было общаться. А, исходя из теории появления Илваринов из ферм, языку их просто некому было обучать. Я все же имею сомнения насчет ферм», — заметил Тильвани. «Как грудные младенцы бы выжили в принципе?» «Ну, а кто сказал, что это были грудные младенцы?» — произнес Ари. «Вот, взять Дира. Они же появляются не новорожденными. Знаешь, тогда это выглядит еще страшнее», — нахмурилась Ивен. «Не знающие ничего дети. Одни». Девушка тяжело вздохнула. Она повернула голову, смотря на море. «Я начинаю ненавидеть того тех», — негромко произнесла Ивен, — «кто все это сделал. День за днем я все больше узнаю и вижу, что была совсем другая жизнь. Разумные жили гораздо лучше, и у них кто-то отнял это. Все отнял, и пришлось бросить детей куда-то вперед, не надеясь выжить самим. Думаю, Эви», — заметила Ринель, — «поэтому мы есть до сих пор». Эвен повернула голову Кари. «Основание выжить ради других», — пробасил в этот момент Хагвар. «Именно ради других. Казалось бы, ну и что?» — подхватил Ринель. Но, вспоминаем теорию энергии Майтус, вспоминаем Алестис, вспоминаем двух попаданцев, которые каким-то образом оказались здесь именно в тот момент, когда империя оказалась на краю гибели, и потом еще двоих, которые тоже в поворотный момент появились, и еще одного, который появился у Сирусов, которые очень хотели обрести именно свой путь, а, точнее, повторить тему Стайдерис и Меллорны единения, негромко произнес Ари, которые неизвестно почему отказались от контроля над юнитами, и это, как показала история, было очень правильным решением. Хагвар вставил цилиндр, задвинул его в отверстие, но не до конца. «Ну, что, все готовы?» – спросил Ринель. Он всех оглядел. Не услышав и не увидев возражений, он поставил перед собой щит, перекрыв им проход. «Давай!» – кивнул он Хагу. Тот задвинул цилиндр Хаушу и повернул. Ринель огляделся, не сходя с места. «Щит же надо держать. Кто-то что-то видит?» – спросил Ари. «Нет», – отреагировала Даяна, смотрящая влево. «Ничего», – добавила Талия, глядевшая в другую сторону. «Щелкнуло что-то», — произнес Хагвар. «Ага, перегородка поднимается», — произнес Ари. «Всем бдительность. Кто знает, какие тут системы защиты». А перегородка медленно и даже, можно сказать, величественно, плавно шла вверх. Вчера они, зарядив немного Хаушу, увидели, что перегородка дернулась, но осталась на месте, а Хауша снова истощилась. Поэтому и утащили ее в крепость, чтобы за вечер и ночь зарядить побольше. «Надеюсь, хватит», — произнес Ари. «Потому что Хауша утром продолжала вбирать энергию, то есть до конца не зарядилась». «Поднялась», — произнес Ари, когда перегородка уехала вверх. Толщина ее была где-то с полметра. Парень еще подождал. «Давайте, ставим», — кивнул он, убирая щит и отступая назад. Тут же Кина и Тайвара устремились в проход, с подпорками в руках в виде бревен. Девушки загнали подпорки под перегородку и стали их забивать. «Возможно, это не поможет, но, может, даст время, если чтобы выбежать». «Ну, давай, доброволец», — с неудовольствием произнес Ари, отдавая кристалл, найденный вчера у трупа, Хагвару. Утром тот заявил, что третьему наследнику лезть в опасное место первым слегка неправильно. Его поддержали все, особенно Наяра. Только Даяна и Кина промолчали. Хагвар взял кристалл и пошел в проход. С собой у него был рюкзак с продуктами, на всякий случай, и светильник. А Ринель поставил под перегородку еще и столб энергии, примерно такого же свойства, когда камни поднимают. А Ринель ожидал всякого, что какой-нибудь интерфейс появится, что откроется окно, чтобы кристалл этот вставлять, даже того, что последует что-то нехорошее. А дверь просто открылась. Сначала она вглубь вся ушла, раздалось шипение, а потом открылась внутрь, распахнувшись вправо. Хагвар осторожно заглянул в темноту, поднял вверх светильник. «Напомним, тут светильники напоминают земные керосиновые лампы. Вижу такие же цилиндры в стенах», — оповестил он. «Похоже, это что-то типа отсюда все запитывается». «Так, Тайвара со мной», — произнес Ари. «Талия, под люком остаешься. Да, Кина, в стороны смотрите. Эвиен, встаешь у перегородки. Какая-то штука сверху опустилась», — произнес в этот момент Хагвар. Прямо из потолка. Аринель и Тайвара вслед за ним дошли до двери. Ари заглянул внутрь и увидел, что около пола действительно висит диск. «Хаэм, знакомое решение», — произнес Аринель, вспоминая храм памяти. «Давай, пошли». Он хлопнул Хага по плечу. Аринель зашел в круглую комнату, в центре которой висел круг, а в стенах, действительно, находились такие же цилиндры, какой они заряжали, и который Талия, кстати, увидела потому, что он у нее подсветился на забрале доспеха. «Тыви, что видишь?» — спросил Ари. «Элементы питания», — ответила девушка. «Так подписано». «Ну, что там у вас?» — крикнула Эвиен. Нетерпеливая, усмехнулся Ари. «Эви, неси светильники». Вскоре, очень вскоре, как будто Тильвани сюда со всех ног бежала, Эвиен появилась в проеме двери. «Ух ты!» — восхищенно произнесла она, приподнимая светильники над собой. «И что, вот это все, такие же хауши?» «Да», Эвиен осветила стену рядом со входом. «Получается, так», — ответил Ари. «Тайвара, посвети туда». Аринель показал на потолок, откуда опустился диск-подъемник. Пятна света уперлись в потолок в том помещении. «Обычный потолок, хочется и колется», — произнес Ари. «Так, давайте еще хаушу зарядим, и потом туда сходим, а то запрет там, пол что ли потом долбить, и еще тут хауши возьмем. Хок, давай, штуки три, наверх». «И какую?» — спросил Хагвар. «Да вот эту», — указал Ари и сам подошел к выбранной. Он сунул руку в отверстие, повернул, и цилиндр совершенно спокойно вышел из стены. «Так, проверим». Ари поставил цилиндр на пол, коснулся контактов. «Принимает», — произнес Ринель. «Тайвара, тащи к выходу». Хагвар, тем временем, вытащил еще один цилиндр. Вскоре три цилиндра Тайвара унесла к лазу наверх, а один остался. Он не принимал энергию. Аринель посветил внутрь пустого отверстия. Там торчали контакты. «Все равно же проверять», — пробормотал он. «Ну, что, смотрите по сторонам. Эви, скажи остальным, чтобы бдили. Что ты собрался делать?» — с интересом спросила Эларинны. «Ну, а как ты думаешь?» — произнес Аринель. «Собираюсь запитать от себя. А если матки обнаружат?» — возразила Эвиен. Аринель подумал. «Не должны», — произнес он. «Столько времени не обнаруживали. Тогда надо все остальные хауши вынуть», — заметил Хагвар. «А то ты просто будешь заряжать их». «Хаэм, да», — кивнула Ринель. «Да и вообще, лучше одну хаушу зарядить и посмотреть, что будет. Ну, и в крепости предупредить. И наверху. Интересно, что тут все целое», — произнесла Эвиен, осматриваясь. «Похоже, матка все же. Меллорн просто истощился. Но вот что хотелось бы узнать, как Диратан Даквитер повредил его. Мы так ничего тогда и не нашли. Самое интересное, а где Меллорн?» — заметила Ринель. «Мы видим только хауши. Где логические кристаллы? Те двери?» — произнесла Эвиен. «Мне кажется, искать надо за ними». В этот момент раздались приглушенные бульканье, хрип. Причем они исходили из той комнаты, наверху. «Не!» — долетел возглас. И снова хрип. «Так, давайте-ка отсюда выходить», — произнес Ари. «Не нравится мне это». Когда Даяна повернула цилиндр, перегородка вновь опустилась и уперлась в захрустевшие подпорки. Это заодно решили проверить их эффективность. «Похоже, это что-то типа механического замка», — заметил Хагвар. «Обратно поднимается каким-то устройством, а так стоит на стопоре. И, наверное, мы зря опасаемся», — заметила Ринель. «Столько времени же простояло. Да, поверни обратно». Когда девушка вернула цилиндр в прежнее положение, перегородка вновь поднялась, подпорки выпрямились. «Оставим эту хаушу тут», — произнес Ари. «Потом заменим на наполненную. Всех дира мне в сад», — вздохнула Эвиен. «Я хожу по западному Меллорну, а такое ощущение, что просто в храм памяти зашла. Как-то буднично все. А ты бы хотела побегать с сатаморами?» — усмехнулся Ари. «Так подожди, кто знает, что за теми дверьми?» «Не-не, буднично это хорошо», — тут же пошла на попятную Эвиен. «Я люблю скуку, а я будто дома», — заметила тут Тайвара. «В смысле, на Дейфосе?» «Ну, Тайвара», — произнес Ари. «И Дейфос, и это место делали по одним технологиям. Интересно, как в эту систему матки вписываются. Кстати, а что если и у Халайкалана есть такая же система питания? Те дома рядом с плотиной, их мы и не смотрели почти. Надо бы туда снова наведаться. Ант, хоть разорвись, констатируем. Первое, даже если мы не найдем логические кристаллы, эту нашу поездку мы полностью оправдали. Вообще-то мы нашли источники питания. Много источников питания, взаимозаменяемых и легко меняемых источников. Да, вопрос, сколько они прослужат. Но мы заберем неисправные, разберем их и посмотрим, как это устроено. Вообще-то у империи есть такое нехилое преимущество, как одаренные, особенно земляные товарищи. Да, пока нет отдельного факультета, условно, химии. Но это же нужно просто задать направление. А пока есть Стефания, которая, как раз, всеми этими изучениями веществ занимается. И там же есть две дворфки, которые любят все новое. И да, им нужен был более-менее легкий, сиречь мобильный источник питания. Вот и пожалуйте, один туда, плюс неисправные, может из них, что сделать получится. Эти цилиндры очень емкие оказались. Мы первые всю ночь поочередно заряжали, а он все впитывает. Так что источник весьма хороший. А еще я подозреваю, что и у наших Меллорнов есть для них установочные места. Просто мы их никогда не искали, а если и видели, то не понимали, зачем. По возвращению поищем, а если не найдем, то сделаем. Энерговооруженность надо поднимать, тут нет пределов совершенства. Еще интересен момент с тем, когда разумные стали использовать именно кристаллы коммонита в качестве источника энергии. Предполагаю, что утратив доступ к вот таким источникам, как эти цилиндры, пришлось делать суррогат. В таком свете становится любопытно, какой имеется временный разрыв между западными Меллорнами и единением. Лично мне уже ясно, что наши Меллорны – это тоже некий суррогат. Если проводить аналогии, единение – это сборка оборудования в другом корпусе из имеющихся запчастей. То есть разумные собирали то, что могли собрать, и собирали, как могли, развивая мысль. Поэтому наши мелорны так отличаются от западных. Фактически, это различие между кустарной сборкой и заводским производством. Кстати, еще предположение. Блок этот атмосферный не имеет последовательности работы потому, что про него могли просто не знать. Да-да, собирали те, кто про него был не в курсе. Если уж сами мелорны о нем не знали. Ладно, последнее поколение, единение, то есть, и Карвайоль не знал, а его пул имел доступ к общей базе, и по аналогии с, в общем, если бы знали, то в общей базе последовательность бы имелась, и установилась автоматически. Ну, по крайней мере, это логично. Дальше планы такие. Изымаем все цилиндры Хауши, и отправляем их в Эйла, вместе с пробойником матки. Кстати, надо осмотреть его на предмет гнезд под эти цилиндры. Возникла идея, предложить один из цилиндров матки в марке, и посмотреть, как она себя будет вести. Если она его примет, то матки, вообще все, даже старые, надо расковыривать, на предмет наличия этих цилиндров. И это, кстати, мы предполагали, что в матках находятся кристаллы коммонита, а вполне может быть, что в них вот такие цилиндры. Попробовать предложить цилиндр маткам около Ирхайрода, дикая мысль, а вдруг, лучше, чем бойцов класть, отдать слегка заряженные и посмотреть, одну из хауш будем заряжать полностью, мы и одаренные крепости, посмотрим, какая у этих цилиндров емкость, ну, и еще один момент, а что если в тех стенах Халейкалана, как раз вот такая батарея цилиндров, 47 день осени 418 ГНД, крепость Кристейр, глава 14, записи Арины Летейфала, предполагаю, что штатный выход из комплекса такой же, в смысле, через шестой стытый. Один из пяти стытыев с биомассой является начальной точкой производства юнитов. Производство состоит из трех этапов. То есть у каждого мелорна в наличии две линии производства юнитов. Сама производственная линия идет спиралью вниз вокруг емкости с биомассой в первом стартовом стытые. Оттуда зародыши юнитов подаются на следующий этап одной из двух линий производства, где юниты растут. Во втором стытые производственная линия поднимается снизу вверх, в третьем опять вниз, и уже оттуда юниты поступают в шестой стытый. Здесь емкости полностью разрушены, и полностью, значит, остались только самые нижние части стытыев. Почему они не защищены?